Мелисса была дома. Я приставил к ней бам-бам и еще пару надежных кошаков, а сам немедленно смылся, малодушно спасаясь от дождя слез, града упреков и безразмерного чувства вины, которое раздирало на части при одном взгляде на рубцы, оставленные грубой веревкой, на ее тонких запястьях. А еще я сбежал, чтобы снова посетить особняк графа Лохьи и встретиться с ведьмой, а также тем, что таилось в шкатулке. Чертов Слоттер не хотел меня брать с собой. Но теперь, когда сестренка снова оказалась в безопасности, ко мне вернулась изрядная доля прежних уверенности и нахальства. Так что избавиться от меня Сету не удалось. Да, по правде говоря, он и не особо старался. Не знаю, что он там себе думал, но я твердо знал. После всего случившегося я просто обязан отправиться с ним в дом, захваченный ведьмой и демоном, чтобы помочь расхлебать кашу, которую сам же и заварил, соблазнившись золотом Альвады. Как там было? Могучий сударь золотой? Да, против него мало кто может устоять, а последствия могут быть всякими. После встречи с островитянином Сет потратил еще несколько часов, улаживая свои дела, а затем нас подобрал на Аракан Тизис экипаж Альвады. Та самая здоровенная шестиместная карета с нутром, воняющим потом и железом. Слоттер, как и любой выродок, не нуждался в особых бумагах, чтобы пересечь любой мост через канал Веспина. Однако для пешей прогулки расстояние было великовато. Меня всегда удивляло, что при своих внушительных гонорарах и при имени, по умолчанию ставящем его выше половины лордов Блистательного и Проклятого, Сет почти все время ходит пешком, точно какой-то простолюдин. Сам он как-то обмолвился, будто им просто катастрофически не везет с лошадьми. Какую бы ни приобрел, она неизменно погибает жестокой смертью или калечится так, что больше не может ходить. «Устал губить лошадок», — сказал он. Пока мы тряслись, подъезжая к особняку Лохьи, я все раздумывал, как быстро столь приметный экипаж свяжут с массовым убийством в доме летицианского ренегата. И много ли людей видело, как в эту карету садился я? Слоттеру-то что? Даже если припечет по-настоящему отсидится в Кыркадазанге, родовом замке своего клана. А моим замком была вся улица Аракан, и в ее крепостной стене имелось слишком много брешей. Уже сильно стемнело, когда карета остановилась напротив знакомого особняка. Я слышал насчет того, что таким, как вы, то есть древней крови, нельзя желать здравия. Это может быть опасно. Но удачи-то я пожелать вам могу, — напоследок спросила Альвада, заметно нервничая. «Валяйте», — пожал плечами Слоттер. «Только не забывайте, чем моя удача обернется для вас, когда с контрактом будет покончено, миссир Альвада». «У меня будет 3 часа», — щепетильно напомнил Тага. «И не минуты больше», — хищно добавила я. «А вам бы стоило остаться с сестрой, сеньор Кот. Ваше дальнейшее участие в моем предприятии не имеет смысла». «Для меня имеет. Хочу увидеть, как эта тварь сдохнет», — оскалился я. И мысленно уточнил, как обе эти твари сдохнут. «Удачи, сеньоры». Я плюнул на пол кареты и вылез наружу. Сет последовал за мной, тоже молча. Карета благодарно скрипнула, приподнимаясь на рессорах. С неба снова валил снег, мягкий и липкий. Уже вторую ночь подряд зима доказывала, что еще не намерена уступать весне. Вид одной только стены, окружающей дом покойного графа Лохьи, сразу оживил в памяти все кошмарные подробности прошлой ночи. И я скривился, ощутив во рту вкус желчи, казалось бы, смытый немалыми порциями вина и кофе. Я зачерпнул с мостовой снега и отправил в рот. Не помогло. Вдобавок ко всему, я неожиданно в полную силу осознал, что изрезанное осколками лицо все еще саднит, отбитый бок ноет, дыра в ноге жжется, а горло, поврежденное завязками плаща, болит, словно кусок стекла проглотил. До сих пор в бегах и заботах было просто некогда прислушаться к тому, о чем жалуется тело, а тут поди ж ты, в самый ответственный час навалилось скопом. Лучше бы с Мелиссой остался. Мы стояли рядом, ничего не говорили, пока экипаж Альвады не развернулся и не поехал прочь. Фонарь покачивался на железной спице, и желтое пятно света прыгало по запорошенной мостовой. «У тебя есть пистолет?» – неожиданно спросил Слоттер. «Конечно». Откинув плащ, я продемонстрировал рукоять и железное яблоко большого длинноствольного пистолета с выгравированным на рукояти клеймом оружейной фабрики братьев Тук – Джеральда, Хьюберта и Теофраста. Смертоносная машина, собранная из железа и дерева, точная, как поступь самого костяного жнеца. Последние качества обеспечивали 5 маленьких нарезок внутри ствола, которые закручивали пулю, придавая ей точность и устойчивость в полете. Из-за этого заряжать пистолет было куда труднее и дольше. Но зато пуля летела туда, куда ее направляли рука и глаз, а не куда ее интересно было лететь. Не случайно пистолеты с нарезными стволами официально запрещены всеми дуэльными кодексами. Они отнимали слишком много шансов на сатисфакцию малой кровью. В первый раз, отправляясь в особняк Лохи в компании с четырьмя головорезами, я сам настоял на том, чтобы обойтись без огнестрельного оружия. Уж слишком оно громкое. Но сейчас в компании Сета Слотера я чувствовал себя куда увереннее, нежели минувшей ночью. Случись неприятности, он сумеет разобраться не только с демонами, но и с псами правосудия, с последними, без смертоубийства, понятно. Даже выродки стараются не задираться. Со сворой вице-канцлера Витара Дортмунда, возглавляющего второй департамент блистательного и проклятого. «Дай сюда!» Сет протянул лапищу, и это не было просьбой. «Постой, так нечестно. Не хочешь же ты?» «Я не знаю, с чем именно мы там столкнемся, кот. Судя по твоему описанию, это не просто демон. А потому, чего я точно не хочу, так это чтобы кто-то палил у меня за спиной или из-под руки. У пистолетов есть дурное качество, они часто стреляют не туда и не так, поэтому я доверяю только тем, которые сам держу в руках». «Сет, это точный пистолет», — запротестовал я. «А я регулярно упражняюсь в стрельбе и способен с 20 шагов?» «Довольно», — резко отрезал чертов Слотер. «Иногда можно получить пулю в спину и от того, кто умеет стрелять. Представь, что нечто тебя испугает. Ты попятишься, запнешься и, падая, спустишь курок. Мне не нужны сюрпризы». Он сделал требовательный жест, и мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться, вложив рукоять пистолета в его широкую ладонь. «Не помню, чтоб ты отбирал пистолеты у всех вокруг. Всякий раз, когда отлавливаешь очередную тварь», — не скрывая досады, пробурчал я. Сет только коротко пожал плечами, цепляя крюк моего пистолета на свой пояс. «Не всегда имею такую возможность. А кроме того, есть люди, в которых я убедился, и не только по поводу пистолетов. Дерьмо. Дерьмо только начинается, кот. И если вдруг оно польется нам на голову прямо с порога, то сделай одолжение, не пытайся помогать. Твоя задача — оберегать мою спину и предупредить, если придет беда. Все, что впереди, растопчу и сотру в порошок сам. Ты понял?» Не очень-то он меня оценил как бойца. Осознавать это было неприятно. Я нервно прикоснулся к рукояти ножа. Черт с ним, со Слотером и с пистолетом. Пока у меня есть старый добрый коготь, никто не сможет прижучить кота, не будучи оцарапан в ответ. Такая мысль несколько утешила. Я понял. Идем. Мы двинулись к воротам. И, сделав буквально 3-4 шага, я и без всякого нытья тела осознал, какой невероятной глупостью с моей стороны было ввязываться сопровождать ублюдка. Конечно же, этот здоровенный детина сам справится со всем, что поджидает его внутри. А мне лучше вернуться домой, к сестре. Питер Бам-Бам, конечно, надежный парень, и те двое с ним. Но помимо Альвады есть ведь еще гильдия, которая теперь почувствовала мое слабое место. Мелиссе может потребоваться дополнительная защита. В общем, нечего мне здесь делать. Пусть чертов Слотер сам разбирается с графом Лохи, с ведьмой, а я пошел. Я уже повернулся и шагнул в обратном направлении, когда тяжелая лапища легла на мое плечо и стиснула так, что я взвыл от боли. И это морок, кот. Она отваживает тебя. Сет морщился, потирая висок. Выродки умеют чуять магию, каждый на свой лад. Насколько я знаю, Слотер ощущает ее, как покалывание в висках. А? Я тоже принялся растирать виски. Мысли путались точно у пьяного. Граф Лохи. С ним уже разобрались, он мертв. А я не могу уйти. И не должен уходить, пока не увижу воспитанницу лютицианского ренегата. Может быть, ей удалось спрятаться, или же ведьма сумела обуздать демона, прежде чем он причинил девочке вред. А если она мертва, я должен увидеть, как Сет уничтожает отродье, которое сгубило девочку. Нельзя мне уходить. Я снова двинулся за Слотером, борясь с нахлынувшим приступом дурноты. Дом графа буквально гнал от себя прочь. В голове всплывали мысли о десятке важных, важнейших и неотложных дел, которое требовалось сделать, незамедлительно вернувшись на Ракан-Тизис. Только теперь, когда я точно знал, откуда они берутся, справиться с порывами, повернуть и пойти прочь стало гораздо легче. Требовалось только раз за разом напоминать себе о том, почему я должен вернуться в залитый кровью дом. Живая девочка или мертвый демон, я обязан увидеть что-то одно. Ворота были заперты, но Сета Слотера это не остановило. Он приложился плечом к створкам, хорошенько уперся ногой в камни мостовой и коротко надавил всей массой своего тела. Громко и пронзительно крякнул металл, поддаваясь чудовищной силе, и ворота распахнулись. Мы зашагали по утопающим в снегу дорожкам. Сет шел уверенно, даже не крутил головой по сторонам, однако рука его лежала на эфесе эскадрона. Кожа амуниции чуть слышно поскрипывала. «Черт! Я споткнулся на ровном месте и едва не распластался во весь рост». Слотер остановился, но не сделал попытки меня поддержать. «Смотри под ноги», — негромко бросил он. Я посмотрел. Поперек дорожки лежала туша одного из тех храбрых псов, что мы убили прошлой ночью. Плоть животного закоченела и сделалась твердой, как дерево. Мог бы поклясться, что секунду назад ее здесь в помине не было. Ведьмин морок, дери ее, Астарот, отводит глаза. На входных дверях чары, предупредил я, когда мы приблизились к крыльцу. А мы разве похожи на взломщиков? Войдем, как честные люди. Дом встретил нас мертвенной тишиной, которую только усугублял неяркий, неживой свет, идущий от кристаллов гномьего камня, инкрустированных в потолке. Кровь в этом свете казалась черной. Ее было много, черной-черной крови. Вместо того, чтобы пытаться бежать, слуги, которых два приведенных мной наемника вытащили из кровати и согнали в холл, жались по стенам. У стен оно их и настигло. Ламуэрте, как сказал Сантагиец, смерть. Существо двигалось очень быстро и действовало явно обдуманно. Оно убивало короткими точными ударами, разрывая горло или протыкая своими щупальцами головы, с такой же легкостью, с какой копье протыкает мягкие тыквы. Об этом свидетельствовали одинаковые похожие раны, некоторые из которых выглядели так аккуратно, словно их наносили хирургическими инструментами. Видимо, уже после, уничтожив всех, чтобы никто не сбежал, демон перешел к своей любимой части, принялся потрошить останки, добираясь до человеческих сердец. Я насчитал семерых, все женщины. Единственные два трупа, принадлежащие мужчинам, лежали у лестницы, в коже и со сталью в руках. Наемники Альвады. Мои люди. Глупцы не вняли моему предупреждению. Вместо этого они решили подняться и своими глазами увидеть, с чем пришлось столкнуться либо подсобить, а может, просто не пожелали бросить товарищей. Одного ведьмы на отроде хлестнуло по голове, лицо развалилось, как пирог под ножом. На теле второго зияли раны, оставленные словно бы колотым оружием. Множество, больше дюжины. Должно быть, получив первый удар, наемник не упал сразу, как это бывает, когда тело напоследок вступает в безнадежную, однако упрямую борьбу со смертью. И черные щупальца, подобные трещинам, бегущим по стеклу, били в него снова и снова, пока ноги человека, наконец, не подломились, и он не свалился в лужу собственной крови. Напротив сердца у каждого наемника осталась огромная дыра, в которой белели обломки костей. «Мать!» Альвада сказал, что демон защищает не шкатулку, но свою мать. «Быстрая и точная», — констатировал Сет, бегло осмотрев трупы. Его гулкий голос звучал преступно громко в тишине, где до сих пор шелестел лишь саван костяного жнеца. И словно бы вооружено целым арсеналом клинки и кукупе. Раны от клыков и когтей выглядят совсем иначе. «Я говорил тебе, оно бьет щупальцами, которые похожи на черные молнии. Такие же неровные и ломкие. И не тянутся, словно прямо возникают в воздухе». Сет присел на корточки и, ничуть не гнушаясь, залез пальцами прямо в рану мертвеца. Похоже, они твердые и острые, как сталь. Ожогов и следов серы нет. «Сталь тверже», — сказал я, вспомнив, как отбивался неприметный наемник, отсекая конечности тварей, которые тут же превращались в черный дым и снова становились частью демона. «Их можно отрубить». «Уже неплохо», — пробурчал Сет. Он выпрямился и огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть свою добычу, однако демон не спешил появляться, так что в холле нас оставалось трое — Сет, я и Смерть. Быть может, рыжая ведьма все-таки справилась со своим гением и загнала его обратно в шкатулку. Тело девочки-воспитанницы среди прочих трупов я не увидел, что вселило в душу крохотную надежду, которую, увы, прожила недолго. Малышка успела отбежать от двери спальни, где разыгралась трагедия, всего-то шагов на 10. Войлочные тапочки слетели с ее ног и валялись на полу. Один у самой двери, другой рядышком. Упустив меня, демон не задержался у окна, но тут же бросился за ней и расправился, убив одним ударом в спину, аккурат промеж лопаток. Я опустился на колени и осторожно перевернул маленькое застывшее тело. Бережно убрал с лица волосы. Огромные глаза юной воспитанницы были открыты, но в них ничего не отражалось. Пустые, неживые, точно стекляшки. Я положил пальцы на веки и попытался закрыть, но сразу не получилось. Пришлось подержать их так, согревая закоченевшую плоть, чтобы она стала податливой. По крайней мере, она не мучилась. Смерть была мгновенной. Я сказал это себе, чтобы утешить, и повторил пару раз, но легче не стало. Вместо горького облегчения пришли ярость и жгучая ненависть. Я до зубовного скрежета и вкуса крови во рту захотел стиснуть смуглое горло ведьмы пальцами и сжимать его, сжимать и сжимать, чувствуя, как жизнь выдавливается из нее капля за каплей. А потом очередь Альвады. Мои кулаки, гуляющие по его физиономии, сворачивающие на бок длинный хрящеватый нос, рвущие кожи и вышибающие зубы, брызги крови, летящие во все стороны. «Оставь ее, кот!» Голос Слотера вернул меня обратно в дом Лохи, оставив воображаемого Альваду пускать кровавые слюни вперемешку с белыми камушками зубов. Девочка не мучилась. «Не надо, не говори так, давай найдем ведьму». «Меня не надо искать, господа убийцы, но вам не стоило сюда приходить». Я поднял голову и уставился на рыжую суку, помутневшим от ярости взглядом. Ведьма стояла в дальнем конце коридора, на сей раз одетая. В платье цвета мокрого песка, с темными вставками, она уже не производила на мужчин тот же эффект, что течная сука на кобеля, однако все одно пробуждала желание одним своим видом. Физиономия Сета осталась бесстрастной, но от меня не укрылось, как жадно блеснули его глаза. Сет, шкатулка. Шкатулка на тонком лакированном ремне висела у ведьмы на плече, и я вздрогнул, когда понял, что через весь коридор вижу алый бархат, которым выслано ее нутро. Дьявольская коробка все еще была открыта. А значит, демон бродит, если так можно сказать про эту тварь, по дому. Она открыта. «Вижу», — спокойно произнес Слотер, к моему изумлению осторожно убрал руки от оружия. «Мы можем поговорить». Это уже адресовалось ведьме. Та сверлила его настороженным взглядом, а ее ноздри трепетали. Точно рыжая пыталась уловить в воздухе некий аромат. «Ты не человек», — сказала она после долгой паузы. «В тебе течет порченная кровь. Мое имя Сет Слотер. Смертные называют таких, как я, выродками». «Это глупое прозвище. Я знаю про таких, как ты. Вы называете себя Древняя Кровь, но на самом деле ты Нефалим, потомок связи ангелов и смертных». Сет усмехнулся. «Существует много версий о том, кто мы. И есть и такая». «Это не версия», — резко возразила ведьма. «Это знание. Твоя праматерь Лилит была Серафимом до своего низвержения. 6 — число ее крыл. 6 — то, часть чего она сегодня, — спокойно сказал Слотер, — ее новая семья. Теологический диспут над телом мертвой девочки вывел меня из себя. О, если б только Сет не отобрал у меня пистолет на входе в дом. Пуля промеж глаз, а не реплика в споре. Вот чего заслуживает женщина, выпустившая в наш мир такое зло. И все было бы кончено. Почему демон все еще свободен? Сет наконец перешел к делу. Он охраняет дом, охраняет меня. И не питайте иллюзий. Теперь, когда он насытился, я снова могу его контролировать. Вы здесь, потому что я разрешила вам пройти. Насытился? Я стиснул рукоять когти и шагнул вперед. Ты хотела сказать, нажрался человеческих сердец. Ты убила эту девочку. Ведьма тряхнула своей роскошной рыжей гривой и уставилась на меня с едва ли не меньшей ненавистью. Я убила. Ее убил ты, глупый и жадный мальчишка, когда пришел в этот дом и привел с собой грязных сбиров. Моя вина лишь в том, что я слишком редко выпускаю эту тварь, не позволяя ей почаще питаться черными сердцами таких убийц и подонков, как вы. Не будь я Шагьях так голоден, ничего этого бы не случилось. Лживая сука. Я дернулся в ее сторону, но тяжелая лапа Слотера вернула меня обратно. Она призовет демона прежде, чем ты покроешь половину расстояния, негромко сказал он. И в этом доме станет на одно мертвое тело больше. Пусти. И это не говоря уже о том, что формально она права, — добавил он. Я невольно отступил, недоверчиво глядя на Слотера. Что за фокусы? Неважно, что она говорит. Мы здесь за тем, чтобы покончить с кошмаром, который принесла эта рыжая гадина. Разве нет? Что ты делаешь, Сет? Работаю, — невозмутимо проворчал он. Работаете? — крикнула ведьма. Вы даже не знаете, на кого. Это ведь он послал вас, человек, приплывший за мной из Ходрида. Но вы не схватите меня и не отведете к нему. Я скорее обрушу крышу этого дома нам всем на головы, чем позволю это. Она отступила на шаг и подняла руку с пустой шкатулкой. По коридору мертвого дома словно пролетел ветер, встрепавший рыжие космы. А Сет все еще держал руки в стороне от оружия. Прежде чем начать то, чего уже ни ты, ни я остановить уже не сможем, предлагаю все же поговорить, — произнес он. Я разъяренно засопел, пытаясь привлечь к себе внимание. Только охотник и ухом не повел. «Почему?» — глухо спросила ведьма, и голос ее странно вибрировал, напоенный зловещей черной силой. «И о чем нам говорить? Ты не из тех, кто решает вопросы словами». Сет изобразил кривую ухмылку, в которой дружелюбие отсутствовало даже в минимальных дозах. Мне навязали этот контракт против воли, а я такого не люблю. А значит, буду не против, если работа окажется выполнена с минимальными выгодами для нанимателя. Так разорви контракт и уходи. Через день я покину УР, и больше никто не умрет. Не могу, Слотер покачал головой. Задаток уже выплачен, а я всегда выполняю работу, за которую мне заплатили. Ведьма ядовито рассмеялась, запрокинув голову. Прекрасно, меня убьют твердые принципы. Ты не часть контракта. Если мы договоримся, ты сможешь уйти. Рыжая бестия закусила нижнюю губу, мучительно раздумывая. У нее не было никаких оснований верить словам выродка. Или как там она сказала, нефилима. Однако до сих пор Слотер не демонстрировал враждебности. В отличие от меня, но я, как не горько признавать, здесь не в счет. Медленно рука со шкатулкой опустилась. Здесь кабинет Мариса. Она мотнула головой в сторону открытой двери, из которой появилась, и из которой слабо бил желтый, живой настоящий свет. Пройдемте. Кабинет оказался большим и просторным. Стены его были облицованы полированными дубовыми панелями. Вдоль них, важно, высились, сияя лаком, резные шкафы, а дальнюю треть занимал тяжелый величественный стол из красного дерева, за которым ведьма укрылась точно за крепостной стеной. Горело несколько свечей, установленных на разлапистые старинные подсвечники из бронзы и меди, а также большая лампа. Никакого гномьего камня здесь уже не было. Работать покойный Лохьи, а вернее тот нобель, у которого он арендовал или выкупил дом, предпочитал при живом свете. «Кто-то еще выжил?» — спросил Слотер, останавливаясь в нескольких шагах от стола. «А как, по-твоему, охотник? Похоже, что в доме еще кто-то есть. Ньяш Агьях был голоден, сожрал всех. Я слишком долго продержал его в заперти. Всех, кроме тебя. Кроме меня. Меня он тронуть не может». Сет коротко пробарабанил пальцами по рукояти своего вертела. Лицо его сохраняло угрюмое выражение, не сулившее, как я надеялся, ведьме ничего хорошего. «Ты будешь гореть в аду за то, что дала волю этой твари», — с ненавистью произнес я. Рыжая на мгновение отвлеклась от Слотера, каждый жест которого тщательно караулила, и коротко взглянула на меня. «Не корчи из себя моралиста, молокосос. Ты, а не я, принес смерти железо в этот дом. Там, в спальне, когда твои головорезы убивали мужчину, который пытался меня защитить, один из твоих кричал про шкатулку. Может, вы и не знали о ее содержимом, но тот, кто вас нанял, знал. И как, по-твоему, что он будет делать, когда заполучит Ньяш Агьяха вместе с его узилищем? Спрячет шкатулку за 7 замков? Выбросит в море?» Она сделала паузу, давая мне возможность возразить. И я был вынужден промолчать, не питая иллюзий относительно Федерико Альвадо и как его там. Сантагийский дерьмоед уже успел показать себя во всей красе. Он не тот человек, который будет гнушаться грязными приемами в драке. «Он пустит ее в ход, едва случится нужда», — сама себе ответила женщина. «Мы все это знаем». «Он или ты, какая разница, люди будут умирать». Ведьма гневно тряхнула огненной гривой. «Я выпускаю Ньяш Агьяха только для своей защиты, он мой страж, мой чемпион». Альвадо сказал, «Ты мать этого отродья». По лицу рыжей женщины пробежала гримаса отвращения. «Так он назвал вам свое настоящее имя, надо же! Но ведь это все, что вы знаете о своем нанимателе. Кем он представился вам? Благородным Идальго, разыскивающим беглую ведьму, обокравшую его семью? Посланцем короны Сантага? Он ни то, ни другое. Любая из историй, которую вам мог рассказать человек, носящий имя Альвадо, и Каян Агвальдия да Сабада, верна только наполовину. Он именует себя Идальго Соларьева, то есть дворянином по происхождению, но это неправда. Федерико – бастард, рожденный вне брака. Его отец, черная душа, оставил мирские титулы ради куда более зловещих и громких. Он был бафометом черной церкви, верховным ересиархом островов». Сет хмыкнул с таким видом, будто какие-то его подозрения подтвердились. «Я же сделал над собой усилие, чтобы не поежиться. Бафомет. Смертный, чья душа столь черна, что высшие демоны признают его за ровню. Мало кто из непосвященных знает об иерархии Черной Церкви, созданной когда-то как противовес Церкви Строгой, легендарным бароном Логаном Истийским. Но всем известно, что каждую ее крипту и каждый вертеп возглавляет свой темный ересиарх, равный во грехе прочим собратьям, независимо от численности прихожан и размера храма. Поскольку Черная Церковь – антипод мессианской, в ней нет места устоявшимся канонам и догмам, и каждая паства разлагается сообразно своим представлениям о мирских радостях и цене своей души. Это называется гротта. Выше любого ересиарха стоит лишь Бафомет, грешный среди грешников, падший ниже низкого. Говорят, многие века тому назад барон Логан зашел в оккультных исследованиях, а сверх того в своей порочности так далеко, что проник в смертный сон самого Велиара, сильнейшего из шести герцогов. Впечатленный дерзостью смертного, владыка преисподней коснулся его разума и порченной души, и то, что он там разглядел, пришлось архидемону по вкусу. Велиар наложил печать на чело барона и провозгласил его Бафометом, своим пророком и апостолом в мире смертных, повелев создать первое гротто, из которого и выросла Черная Церковь, со временем распространившая свое влияние по всему миру. Сегодня Бафометами именуют первого среди ересиархов, всех вертепов и крипт на территории отдельных государств. Верховного Бафомета между них нет, считается, что им остается сам Логан, которому шесть даровали вечную жизнь и теперь укрывают от всех врагов, экзекуторов, инквизиторов, тайных служб, религиозных фанатиков-бесоборцев. «Ты обокрала Бафомета островов?» — не веря своим ушам, пробормотал я. «Я сделала больше», — гордо подбоченилась рыжая. «Я сорвала его планы и нанесла оскорбление всей Черной Церкви, поэтому Федерико здесь. Хотите знать, кто он? Я отвечу вам. Таких, как он, называют Сатаникас. Может, ты знаешь, почему, Сет из Слоттеров. На каноническом «сатана» значит «противник», тот, кто противостоит», — слегка пожал плечами ублюдок. «Именно». Сатаникас – противник всему и всякому, кто выступает против Церкви Шести. Это темный паладин, поставленный защищать и оберегать ересиархов и малефиков, им прислуживающих. Тайный ответ Черной Церкви – орденом инквизиторов и экзекуторов. Поэтому не обманывайтесь его словами и декларируемыми целями. Федерико Альвадо – убийца, благословленный на свое дело аж из преисподней. «Темный паладин, преследующий беглую ведьму?» – усмехнулся Сет. «Надо же, какие фортеля гораздо выкидывать судьба!» «Тебе ли иронизировать?» — вспыхнула ведьма. «Ты — дитя герцогини Лилит, убивающая демонов!» Сет снова пожал плечами. «О себе я привык думать, как об исключении из правил». «Она заболтала тебя, Сет!» — воскликнул я. «Кем бы ни был чертов Тага, он называл ее матерью этой дряни. Спроси ее сам. Что ты для этого существа? Для Ньяшагьяха?» «Якорь!» Поколебавшись, ответила рыжая. «Через меня он пришел в этот мир, и я же ограничиваю его свободу. Я не шкатулка, охотник. Эта коробка всего лишь узилище. Я замок». «Тогда как Альвадо планирует удерживать существо внутри, получив шкатулку?» «А планирует ли?» — фыркнула ведьма. «У Федерико врагов полный ходрит, и все, что вокруг. Ньяшагьях едва ли будет сидеть без дела». Шкатулка позволяет отдавать ему приказы и временно ограничивать свободу, но только пока демон сыт. Голодный же он будет рваться в наш мир, охотиться, убивать, насыщаться. Я могу удерживать его внутри шкатулки даже в таком состоянии, но никто другой с этим не справится. Если Альвадо увезет шкатулку в Ходрит, то превратит нашу столицу в сплошной жертвенный алтарь, прежде чем решит избавиться от демона. Я не могу отдать ему такое оружие. «Не изображай себя героиню, рыжая сука!» Немедленно завелся я. «Урсула», — перебила меня ведьма, — «меня зовут Урсула. Чтобы заслужить право называть меня сукой, надо еще чуть-чуть подрасти. Не изображай из себя героиню, сука Урсула. Тебе плевать на Ходрит, на острова, на Аур, на все и всех. Ты скормила своего покровителя и всех его слуг демону, чтобы защитить свою жалкую жизнь. Тебя беспокоит лишь твоя драгоценная шкура. Ты думаешь, никто до сих пор не понял, что только шкатулка не позволяет Альваде добраться до тебя? Вот зачем ему нужен был Сет. Лишить тебя защиты, чтобы затем лично нарезать ремней из твоей спины. Я обязательно попрошу один себе. Буду штаны подвязывать. После того, как помочусь». Пока я произносил эту тираду, потрясая кулаком, Сет стал еще более задумчивым. Состояние, надо сказать, крайне неуместное и беспокоящее меня лично. Учитывая, что напротив него плетет козни и ведьма, а где-то по дому незримо скользит демоническое создание, уже убившее чертову дюжину человек. А если Альвадо темный паладин, служащий делу шести, и удостоен благословения преисподней, почему он не может просто отозвать демона-стража, если не сам, то при помощи кого-то из ересиархов или сильных оккультистов? Ведьма долго колебалась, прежде чем ответить, а затем просто подняла руку и медленно повернула к нам тыльной стороной. На ее безымянном пальце тускло блеснул железный перстень. Он выглядел толстым и грубым, металл шинки даже сохранил следы примитивной ковки, которую никто не постарался заполировать. Верхушку перстня венчал железный пятачок размером с флорин. На нем были оттиснуты символы, морда козла, заключенная в пентаграмму. С виду так дешевка. Увидев Урсулу в первый раз, я даже не обратил на него внимания, сначала слишком занятый созерцанием обнаженных статей ведьмы, а затем слишком напуганный бойней, который учудил ее отродье. А вот Сет, едва взглянув, сразу нахмурился вдвое против прежнего. Честно говоря, я был несколько разочарован. Я-то думал, что момент, очевидный даже для меня, он не упустит. Пока ведьма протягивала руку с кольцом, он запросто мог жахнуть своим вертелом, перерубая ей запястье, а уж потом разглядывать, что там на отсеченной руке нацеплено. Пару раз я уже видел, как Слоттер выкидывает такие фокусы, ошеломляя разглагольствующих противников, и пребывал в твердой уверенности, что именно так он и поступит сейчас, едва ведьма даст слабину, что все эти разговоры для отвлечения внимания и сокращения дистанции. Ни хрена он не сделал. У чертова Слоттера вечный пунктик насчет женщин, попавших в беду, и их сисек, если уж говорить на чистоту, а здесь уж у ведьмы все как надо, даже с избытком. И кажется, сейчас он дает о себе знать. «Если это то, о чем я думаю», — медленно проворчал Сет, подбирая слова, — «тебе носить его не положено». Женщина нервно улыбнулась, убирая руки за спину. «Это то, о чем ты думаешь, и я ношу его». «А могу я узнать, о чем ты думаешь, Сет?» — негромко спросил я. «Тогда ты полна сюрпризов, рыжая». Он меня не слышал. Теперь чертов Слоттер смотрел на ведьму иначе, со смесью удивления и недоверия, как будто просто не мог поверить, что сука добралась до такого сокровища или артефакта. Что же это за железяка такая? Уж поверь, оно мне дорого обошлось. «Ну еще бы», — проворчал Сет. «Мне Альвада платят 5000 полновесных двурыльников, чтобы доставить себе удовольствие срезать это кольцо с твоего пальца, едва ты лишишься защиты демона. И теперь я понимаю, как дешево сукин сын меня поимел. Ну надо же. Добро пожаловать в клуб, Сет, чертов ублюдок Слоттер. Понять бы еще, о чем сейчас речь. Что это за кольцо, Сет?» — повысив голос, спросил я. Они оба меня не слушали, поглощенные своей пикировкой. «Меня имели с 12 лет, прежде чем я его получила, с трудом заставляя себя говорить спокойно», — произнесла ведьма. «И люди, которые это делали, даже самые извращенные и жестокие, не самое худшее, через что пришлось пройти. Альвада не соврал, назвав меня матерью демона. Ублюдки, творившие со мной непотребство, случили меня с божеством, точно племенную кобылу, чтобы получить в свое распоряжение хтоническое чудовище, не связанное обязательствами с преисподней». «Богов не существует», — заявил я, пытаясь привлечь к себе внимание. «Это все суеверие. Творец удалился, оставив наш мир ангелам, демонам и смертным, а крылатые и рогатые просрали его». «Ты слишком мало знаешь о нашем мире, мальчик», — сказала ведьма, и в ее голосе звучало почти искреннее сожаление. «Но, может быть, твой большой друг тебя просветит». Сет послушно повернул ко мне набор шрамов, который именовал своим лицом. Она не лжет. Задолго до того, как случилось падение Велиара и его приспешников, среди ангелов нашлись те, кто оставил Вырий Небесный по своей воле. Прекурсор, предтеча. То были гордецы, решившие, что они понимают замысел Творца лучше прочих, и с этой целью явившиеся в мир смертных воплоти, чтобы учить и направлять их. Они хотели ускорить развитие человечества и быстрее привести его под руку Творца, но очень скоро обнаружили, насколько капризен, эгоистичен и неуправляем людской род, наделенный свободой воли. А затем сошедшие ангелы осознали, что, покинув Вырий, лишились большей части сил, которыми обладали и уже не могут вернуться на небо. Изыскивая путь обратно, предтечи принялись копировать Творца, побуждая людей обожествлять себя, принуждая их молиться и приносить жертвы. Так они рассчитывали собрать достаточные силы, чтобы вознестись. Со временем они утратили веру в вознесение, зато сами уверились в том, будто и впрямь являются богами, пока не начался бунт Велиара, призвавшего большинство из них на свою сторону. А остатки тех, кто выжил, исчезли, когда распространение двух церквей, строгой и темной, отняло у них паству и силы. «Это всего лишь легенда», — убежденно сказал я. «В священном каноне ничего об этом нет, однако в апокрифах можно найти немало. Не все предтечи исчезли», — подхватила рассказ Сета ведьма. «Некоторые затаились, прячутся, выживают, выжидают. Одного из них нашел и призвал при помощи древних полузабытых ритуалов Бафомет Сантагийский. Он отдал меня ему в день овуляции, чтобы на свет могло появиться подобное создание». От одного воспоминания о случившемся Урсулу передернуло всем телом, а от лица отхлынула кровь, сделав его белым и некрасивым. «Ниашагьях не просто демон. Он нечто иное, поскольку практически не связан узами преисподней, подобно сонмам своих собратьев, что сейчас горят в пламени. Он способен свободно существовать в нескольких реальностях, а значит, может приходить и уходить, из мира в мир без ритуалов, жертв и заклинаний. Это совершенное оккультное оружие. И я не отдам его мелкому сукиному сыну из своей прошлой жизни. Я не отдам ни шкатулку, ни тем более кольцо, охотник. Вам придется отобрать их силой. «Да что не так с этим кольцом?» — не выдержав, закричал я. Ни Слоттер, ни огневолосая ведьма на сей раз ко мне не повернулись, занятые игрой в гляделки. «Что не так с этим кольцом?» — с нажимом повторил я. «Что в этой хрени такого, что она стоит много больше 5000 дворыльников?» «Того факта, что оно позволяет контролировать мощного демона, тебе недостаточно, мальчик?» — скривилась ведьма. «Это ты еще не видела ошейников гильдии магической обработки?» — огрызнулся я. «В них и не такие твари на потребность магистрата и короны скакали, да нужники людям чистили. Что с кольцом, Сет? Я имею право знать. Вы тут наперегонки читаете мне лекции о демонах, ангелах и даже богах, но я хочу знать, при чем тут это кольцо?» Это причина, по которой Альвада даже со всей поддержкой преисподней не мог прогнать ее стража. «Она носит печать Бафомета, кот!» Не оборачиваясь, буркнул Слоттер. «Личный перстень одного из высших ересиархов Черной Церкви. Дар и атрибут герцога Велиара, самым гнилым людям в нашем мире. Считается, что снять печать с хозяина можно только вместе с пальцем. И это меньшее, что он отдаст, пытаясь сохранить перстень». От его слов по лицу женщины прошла дрожь, но она заставила себя выдавить улыбку. «Козни Вельзевула. Я, конечно, не чертов Слоттер, просиживающий часами над древними манускриптами и проклятыми рукописями в поисках знания о том, как проще убивать порождение тьмы, но что такое печать Бафомета, представление имею. Об их обретении даже мессианские клирики в своих проповедях упоминают, как о высшей мерзости, какой только способен осквернить себя человек. Даруя эти кольца своим темным апостолам, 6 герцогов тем самым признают их пользу и службу своему делу, а также отвергают права на сии пропащие души со стороны прочих обитателей преисподней, что делает носителей печати неприкасаемыми для демонов и иных тварей, обитающих во всех 9 кругах. Ни одно создание, порожденное в адском пламени и мраке ночи, не способно причинить зло темным владыкам, но почти каждый в силу своей природы обязан откликаться на их зов и оказывать посильное содействие. Однажды я слышал речь, которую отец Сикст читал для тысячной толпы, стоя на ступенях собора Петерима и Саймона. Мне врезалась в память, с какой яростью клирик вещал о том, как сон проклятых ересиархов, сменяющих друг друга во главе вертепа в Черной Церкви, в последний час воссядет по левую руку от самого Велиара, дабы упиваться страданиями мира, которые они при жизни подталкивали к гибели и разрушению по мере силы возможностей. Убежденность духовника завораживала, а теперь я вижу зримые доказательства его правоты. Но женщина не может быть Бафометом. Выходит? Хочешь сказать, она отчекрыжила палец одному из проклятых епископов? Откусила, мальчик. Но сначала пришлось отсосать и сделать еще очень много всего, о чем даже шлюхи из храма Лилит было бы неприятно вспоминать. А я была такой шлюхой. Голос ведьмы повышался после каждого слова. И последнее она уже выкрикивала с такой яростью, будто мы были повинны в ее несчастьях и распутствах. Я ей поверил. Слоттер тоже. И про откусить, и про все остальное. Начав, ведьма уже не могла остановиться. Адресатом своих слов она почему-то выбрала меня, в то время как глаза ее продолжали караулить каждое движение Сета Слоттера. «Знаешь, как появляется печать Бафомета, мальчик?» В полночь при полной луне ересиарх опускается на колени перед алтарем своего вертепа и кладет на него левую руку. Он долго молится, пороча и коверкая строки из священного канона, а затем произносит ритуальную фразу о готовности служить 6 и ждет ответа. Его колотит от страха и возбуждения. Холодный пот выступает из каждой поры на коже, а сердце бухает в груди так сильно, что случалось, претенденты падали замертво, охваченные ударом, так и не услышав отклика. Такому страху есть объяснение, мальчик. Ответ может быть и отрицательным. Увлекшись рассказом, она подошла к столу и оперлась на него свободной рукой, сильно подавшись вперед. Такой мелочью, как шнуровка декольте, ведьма особо не озаботилась. В итоге нам со Слоттером представилась возможность заглянуть в глубины поинтереснее Разломовых. Рыжая, конечно, та еще тварь, но нельзя отрицать, что природа лепила ее с отчаянием и вполне очевидным предназначением. В 2 случаях из 3 из темноты приходит нечто, и просто разрывает признанного недостойным в клочья. Но иногда смертным удается проникнуть сквозь завесу мертвого сна падших герцогов, привлечь их внимание и не вызвать раздражения. Тогда герцог Велиар посылает к докричавшемуся Хабхана, падшего ангела, что некогда носил имя Хаваэль и служил привратником в Ире Небесного. До своего падения благословенный Херувим Хаваэль чинил райские врата, а также ковал оружие архангелов. Он был прекрасен и сиял подобно яркой звезде. После падения никто не видел ни самого Хаваэля, ни его сияния, ни его молота, но выкованные им кольца материальны. Невидимый и бестелесный, Хабхан кует их прямо на руке ересиархов, дерзнувших провозгласить себя первыми среди грешных, плющи и ломая кости, уродуя и сжигая плоть, подвергая соискателя чудовищной пытке. Только тот, кто переживет ковку печати, становится Бафометом, владыкой всех вертепов и крипт Черной Церкви на территории своей страны. Ведьма замолчала, переводя дыхание. Сет тоже молчал. Ну и я прикусил язык. Сам же хотел узнать, что за кольцо такое. Вот и узнал. По крайней мере, теперь понятно, почему Альвада требовал оставить его на трупе ведьмы, если Сет останется снести ей голову или прострелить ее черное сердце. Последним на островах, кто выдержал тайную муку и получил печать, был мой отец. Глухо продолжила Сантагийка. Его рука навсегда осталась скрюченной, а палец, на котором возникла печать, отмер и высох. Иссохшая плоть отслаивалась от него на глазах и уж, конечно, ничего не чувствовала. Но старому козлу нравилось совать этот палец мне в рот, царапая губы, разрывая десны. Что ж, тем легче было его откусить. Вот так. Она резко мотнула головой, так что волосы языком пламени взметнулись в воздухе и совершенно по-волчьи клацнула зубами. Это было эмоционально и глупо с ее стороны. Сет, может, и с пунктиками по поводу пары отличных сисек, однако тут не прозевал. Волосы попали ведьме в глаза и на мгновение лишили ее зрения. Мгновение. Одна жалкая секунда. А только ублюдок, перелетев через стол, подобно огромному снаряду, уже стоял рядом. И ее рука с черной шкатулкой была зажата в его огромной лапе точно в стальных тисках. «Все когда-то заканчивается», — негромко произнес чертов Слоттер. «Любой кошмар. Это тоже пройдет». Ведьма не сделала даже попытки вырваться, осознавая всю тщетность сопротивления. Налитый звериной силой, огромный, как аватар бегемота, Сет мог бы раздавить и сломать каждую косточку в ее руке, просто стиснув пальцы. Это вышло бы у него даже вернее и проще, чем упавшего ангела Хаваэля с рукой поганого ведьминого папаши. «Это тоже должно закончиться», — сказал он. «И это только начинается», — горько прошептала Урсула. «Ты даже не понимаешь, на что обрекаешь меня, дитя Лилит. На что-то вроде случившегося с герцогом Лохи, который дал тебе защиту и убежище», — угрюмо предположил Слоттер. «Ну, слава всем святым угодникам Скопам. Не повелся он ни на ее трагические истории, ни на ее сиськи. Теперь осталось только заставить Рыжую рассказать, как вернуть демона в шкатулку». «Ты не понимаешь», — повторила ведьма. «Когда Бафометы умирают, кольца разрушаются вместе с их телами. Считалось, что печать нельзя передать другому. Каждый новый ее носитель должен пройти испытание страхом и болью. Я нарушила правила, лишив кольца живого ересиарха. И наказание Бафомета Сантагийского было ужасным. Преисподняя, которую он подвел, забрала его живым. Но прежде верховный ересиарх потерял голос, вопя от боли, а кровь и дерьмо забрызгали все стены в опочивальне». Она сглотнула и даже слегка вздрогнула, вновь переживая кошмар, через который когда-то прошла. «Каждую стену в комнате, от пола до потолка, а еще меня саму, с ног до головы, меня адские палачи не тронули. Обнаженная я сидела на кровати и смотрела за тем, как испорченное создание, именовавшее себя моим отцом, рвут на куски. Его кровь текла по моему лицу, как слезы. Ты слышишь, дитя Лилит? Я сказала, как слезы, потому что я не плакала, я смеялась, а кольцо было на моем пальце и жгло холодным огнем. Как бы то ни было, я плоть от плоти своего отца. Оно признало меня». Я слегка поежился. Страшная женщина. Сет продолжал удерживать руку ведьмы в тисках своего кулачища, но, казалось, засомневался по поводу дальнейших действий. Я даже притопнул от нетерпения. Ну что он тянет? Достаточно снять печать с руки рыжей бестии, и дело на 5000 двурыльников будет закончено, а я, наконец, перестану потеть от страха каждую секунду, ожидая появления твари, закутанной в черный туман. «Мало ли что там, — говорила Альвада, — есть обстоятельства, в которых условия сделки можно пересмотреть. Это кольцо — ключ к управлению демоном из шкатулки, его надо отобрать». «Женщины не могут стать бафометами», — наконец произнес чертов Слотер. «А значит, не могут носить печать». «Я и не стала. Вместо этого я бежала из Ходрида, спасая свою жизнь. Печать защитила меня от гнева преисподней, вызванного унижением ее слуги. Но людей, посвятивших себя делу Черной Церкви, она остановить не способна. Они должны найти меня и уничтожить, поскольку до возвращения печати Сантагея не получит нового Бафомета. А значит, вертепы и крипты Империи Островов придут в упадок, пока их ересиархи будут грызться меж собой за власть». Сет издал неопределенный ворчащий звук и слегка подтянул женщину к себе. Теперь они стояли совсем рядом, она упиралась в него своей изобильной грудью и была вынуждена запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо. Такие позы любят изображать на гравюрах, иллюстрирующих исторические романы. Они предваряют поцелуй, который рыцарь должен запечатлеть на устах своей дамы. «Только чтобы меня на адской сковороде жарили, если чертов Слотер сейчас полезет целоваться. Мы все трое знаем, стоит великану разжать пальцы, и сюда ворвется демон, за сутки сожравший чертову дюжину человек, из которых четверо были вооружены до зубов. И вообще, рыцарь из выродка – штука поглупее ядра из слоновьего дерьма. Вес и форма подойдут, но попробуй стрельнуть, и сам не обрадуешься. Не говоря уже о том, что с ведьмы станется губу откусить. Перегрызутся? Меня это устроит», – оскалился Слотер. «Не люблю напыщенных смертных выскочек, старающихся во что бы то ни стало примазаться к моей старшей родне. Насколько знаю, маме они тоже не нравятся». Ведьма судорожно вздохнула, женским чутьем уловив в его словах шанс на иной исход, нежели тот, к которому уже себя готовила. Она жадно вцепилась в соломинку надежды, так небрежно оброненную выродком. «Тогда важно, чтобы я оставалась жива с этой Слотеров, потому что стоит тебе снять печать, как те, кто разорвал моего отца, придут за мной. Твоя очередь будет смотреть, как они работают, как кровь и дерьмо покроют эти стены. Она будет течь и по твоему лицу, вместо слез. Не думаю, что кто-то во всем свете посчитает нужным оплакать такое создание, как я. И уж тем более не ты. Мой контракт, — напомнил Слотер, — я получил задаток». «О, — ведьма опустила голову, — оставь надежду, всяк сюда входящий. Значит, я была права, когда сказала, что меня убьют чьи-то принципы. Сомнительное утешение». «Я всегда», — монотонно забубнил Сет, и у меня все внутри сжалось, когда в его грубом голосе неуловимо тренькнула струна неуверенности. «Когти Астарота. Нет, нет, нельзя с ней играть в игры. Надо отобрать печать и все закончить бескровно. В смысле, без нашей с ним крови. А Альваду можно послать куда подальше. Упала ведьма, кольцо само слетело. Вон оно какое здоровое, не под женский пальчик». «Не надо, хватит уже», — оборвала его Урсула. «Я не из тех, перед кем мужчины оправдываются. Собственный отец отдал меня в храм Лилит на поругание жрецам-извращенцам. Меня насиловали с 12 лет. Я шлюха, которую портили демоны. Я зачала и родила от существа, некогда считавшего себя богом. То, через что я прошла, Сет из дома Слотеров, уничтожило бы любую женщину. Это много хуже, чем надругательство, унижение и изнасилование. Мне было впору спиться или сойти с ума и выть, запертый в четырех стенах, самого мерзкого из бедламов. Однако до сего дня я снова и снова заставляла себя распрямлять плечи. Да, я выживала, падая на спину или вставая на четвереньки, но поднималась из грязи снова и снова. Даже ты, великий истребитель демонов, не можешь похвастаться, что спровадил в ад целого Бафомета, а я сделала это. Чтобы обрести свободу, я дала пощечину самому Велиару, уничтожив его избранника». «Храбрый поступок», — признал Сет. «Что ж, если ты способен его оценить, то воздай должное, дитя Лилит. Я хочу, чтобы ты убил меня, прежде чем отдашь Альваде, или снимешь печать. Я не нуждаюсь ни в твоей жалости, ни в твоем снисхождении, и предлагать тебе себя не пытаюсь, но на одолжение я ведь могу рассчитывать. Меня не прельщают ни демоны палачи преисподней, ни камера пыток в вертепах Черной Церкви в Ходриде. Хочу уйти на своих условиях. Смерть от твоей руки — лучший вариант, из тех, что еще доступны». Она старалась говорить спокойно и ровно, всем видом выказывая храбрость и силу, достойное уважения такого охотника на нечисть, как Сет Слотер по прозвищу Ублюдок. В конце концов, ведьма и в самом деле имела полное право считать себя чем-то сродни ему, укротительницей демонов. И все же в последний момент ее голос дрогнул, выдав страх, и Урсула, помедлив, добавила: «Сказать по правде, я боюсь описаться, только думая о других вариантах. Я знаю, что они заставят меня молить о смерти, хотя после нее все ведь только начнется. Я имею в виду, начнется по-настоящему, в огнях и кипении адской серы. Я немного прошу, Сет, просто сделай это быстро. Неважно как, кинжалом или сломай шею. Состояние моего тела ведь в твой контракт не входит. Были кое-какие условия. На глазах ведьмы заблестели бессильные слезы. Тогда делай, что должен, и будь проклят, ублюдок. Гореть тебе в аду. Сет долго молчал. Я дергался за его спиной, кожей ощущая сгущающуюся над нами опасность. Затем он выпустил. Выпустил, черт его, дери ее руку. Дурак, идиот, тупица. «В моем контракте нет ничего про твое тело», — глухо сказал чертов Слотер. Альвада настаивал, но без энтузиазма. Так что сошлись мы в итоге только на шкатулке. Кот был прав. Он считает, что, заполучив твоего защитника, сумеет добраться до тебя самостоятельно. А уж он попытается. Твой земляк — человек целеустремленный. «Он мой брат», — просто сказала Урсула, — единокровный. Именно поэтому из всех псов-преследователей, пущенных по моему следу, именно этот человек оказался самым упорным и настойчивым. Он нашел меня даже в Уре. И тут Сет Слотер словно бы слегка вздрогнул.